Аркадий Аверченко. Дьявольские козни. Саксаулова удивила. С молодым человеком Чепулиным он был очень мало знаком. И тем не менее Чепулин, встретив мужа и жену Саксауловых на вокзале, закричал от радости, завертелся и, поцеловав дважды ручку госпожи Саксауловой, признался, что никогда ему не выпадала на долю более приятная встреча. «Здравствуйте, здравствуйте», — сказал Саксаулов. «Вот-то смешно! Приехал на вокзал и вдруг встречаю. Кого же? Вас! Прямо кому-нибудь расскажи, не поверит. Изволите куда-нибудь ехать?» «Да, я еду, а она провожает». «Едете, вероятно, для приятного удовольствия?» «Какое? Тетка сильно заболела в Рязани. Так вот, надо проведать». Чепулин побледнел и хватился рукой за сердце. «Что вы говорите? Заболела? Да чем же, Господи, вот-то несчастье!» «Да она старуха. Чего ей и не поболеть?» «Ах уж эти болезни! Ну ничего, мужайтесь, может быть, все обойдется». Тем не менее, сам Чепулин долго не мог успокоиться. Он качал головой, соболезнующе почмокивал губами, и весь вид его являл собой тревогу и скорбь о рязанской тетке Саксаулова. «Вы взяли билет? Позвольте, я возьму. Чего вам самим дохлопотать?» «Да билет есть. Пойдем на перрон. 7 минут до отхода». Хорошенькая черноглазая Саксаулова, опустив голову, в задумчивости пошла за мужем. Чепулин, идя рядом с ней, спросил: «Вот-то я думаю, вам тоже тяжело расставаться с Петром Сергеевичем. Такая, право, неприятность. Ну, он ведь через 2-3 дня вернется?» «А ну-то, конечно, 3 дня. А все-таки признайтесь, ведь даже на 3 дня тяжело расставаться, а?» «Да, тяжело». «Я понимаю вас, ей-богу, но как смешно, приехал и вдруг встречаю вас. Вы разрешите мне потом проводить вас домой?» «Нет, помилуйте, зачем же вас затруднять? Я сама». «О, что вы, теперь время вечернее, я никогда не допущу, не правда ли, Петр Сергеевич?» «Отчего же, я вам буду очень благодарен, если вы ее довезете». «Милый, но мне прямо-таки неудобно пользоваться временем месье Чепулина». Чепулин страдальчески прижал руки к груди и простонал: «О, ради бога, ну ради бога, не думайте обо мне. Это обязанность каждого порядочного знакомого проводить домой знакомую». Прозвонил второй звонок. Саксаулов поцеловал жену, пожал руку Чепулину, но Чепулин обнял его и поцеловал. «От всего сердца, — торжественно сказал он, — от всего сердца желаю, чтобы ваша добрая тетушка очутилась в приличном здоровье и благополучии. Ура! Спасибо, спасибо. Прощайте». Чепулин побежал за тронувшимся поездом. Он махал платком, советовал не открывать окон в вагоне, настаивал на благополучном возвращении, а когда поезд убрал от него, вернулся к Саксауловой. Лицо его носило признаки тихой меланхолической грусти, которая, как заходящее солнце на верхушках деревьев, гаснет не сразу, а постепенно передвигаясь от горькой складки у рта к затуманенным глазам и умирает, наконец, на наморщенном челе. «Как всегда ужасно расставание, и как радостно встреча, не правда ли? Мой совет таков – думайте о том, что 3 дня – не вечность, и вам будет легче». «Да-да», — сказала, кивая головой Саксаулова, «ну, прощайте». «Не-не, не-не-не, я должен проводить вас». Да зачем же? Я возьму извозчика и поеду одна. Ольга Захаровна, но ведь нам по дороге. И подумайте, что скажут, когда узнают, что я, как какая-нибудь свинья, бросил даму на вокзале, а сам удрал. Ведь это простой долг вежливости. Я знаю, вы из деликатности отказываетесь. Вовсе нет. Я поеду одна. Мне еще нужно дать телеграмму. О, Боже, да ведь здесь же есть телеграф. Пойдемте, я провожу вас. Вы напишите телеграмму, а я подам ее. Честное слово, я не буду в нее заглядывать. Сжав губы, Сексаулова последовала за Чепулиным, подошла к конторке и, потоптавшись немного, написала: «Москва, Пречистенка, Гарданову для Лидочки. Ну, как поживаешь? У нас все время дожди, Оля». Чепулин взял телеграмму и понес ее на отлете, подчеркивая этим, что он не позволит себе даже случайно заглянуть в нее. «Сдал. Теперь вы, баеньки, я довезу вас до самого дома». Сексаулова посмотрела на него с невыразимым страданием и мукой. «Чепулин, я должна одна поехать домой». «Ольга Захаровна, к чему эти деликатности? Ради бога, не стесняйтесь!» Сексаулова беспомощно посмотрела на потолок, постучала концом зонтика о пол и вдруг сказала: «Знайте же, надоедливый человек, что меня здесь ожидает волк Демьянский, и мы поедем не домой, а в ресторан. Довольны с вас?» «Иван Ирастыч!» — обрадовался Чепулин. «О, боже ж мой! Да чего же вы раньше не сказали? Я вам сейчас найду его. Где он?» «Он ожидает около багажного отделения». «Вот-то смешно! Да почему же он не провожал вместе с нами уважаемого Петра Сергеевича?» «Потому что было неудобно». «О, боже! Иван Ирастыч, такой прекрасный человек!» «Еще бы!» – злобно сказала Сексаулова. «Он мой любовник, знаете ли вы это? И муж кое-что подозревает. Вот почему Ираст не провожал его. Понимаете вы, москит вы надоедливый!» «Вот что!» – протянул Чепулин, и лицо его озарилось доброй лукавой улыбкой. «Вот это здорово! Только если вы скажете хоть одно слово мужу или кому-нибудь, Эраст выстрелит в вас». «Я скажу! Лучше же мне сейчас откусить свой язык». «Нет, Чепулины не говорят. Не беспокойтесь, я все это вам устрою». «Что все?» – обеспокоилась Сексаулова. «Все-все». Кое-что Чепулин действительно устроил. Он побежал в багажное отделение, отыскал там изумленного его появлением Эраста, привел его к Сексауловой, а потом проводил их до извозчика, усадил и, придерживаясь за крыло экипажа, сказал элегически, любуясь на небо: «Не правда ли, как хорошо любить? Приятнейшее занятие в сердечном смысле, а? Мужайтесь!» «Пошел!» – закричал Эраст извозчику. Извозчик дернул, и умиленный Чепулин чуть не упал, так как крыло экипажа выскользнуло из-под его руки. Забыв согнать с лица испуганное выражение, долго следил за экипажем Чепулин, и уста его шептали: «Ох ты, могущественнейшее чувство!» Потом спохватился Чепулин и, поспешно заменив испуганное выражение лица другим, задумчивым, пошел домой. На другое утро Сексаулова получила городскую телеграмму. «Будьте покойны, все устрою. Телеграфируйте мне час и день приезда мужа, Феодосий Чепулин». На это Сексаулова ответила: «Что там такое вы устраиваете? Ничего не надо. молчите и больше ничего». Вечером пришла вторая телеграмма от Чепулина. «Нужно устранить подозрения. Надеюсь успеть к приезду. Мужайтесь». Сексаулова написала телеграмму. «Вы просто дурак». Но телеграф отказался передать эту телеграмму на том же основании, что ругательные слова запрещено передавать по телеграфу. На третий день явился Сексаулов. Жена приехала встречать его за 5 минут до прихода поезда, а запыхавшийся Чепулин показался тогда, когда поезд уже подошел. Поздоровавшись с Сексауловым, Чепулин зашел за его спину и сделал ряд знаков, которые должны были вполне успокоить Сексаулова, что все, дескать, обстоит как следует. «Ну, что у вас тут новенького?» – спросил Сексаулов. «Ради бога!» – вскричал, прижимая руки к сердцу Чепулин. «Прежде всего, как тетушка!» «Здорово, спасибо, выздоровела!» «О, боже! Воображаю, в каком вы восторге!» Сексаулов посмотрел внимательно на Чепулина и пожал плечами. «Что ты поделывала без меня?» – спросил он жену. Чепулин сделал озабоченное лицо, полез в жилетный карман и вынул оттуда какие-то билеты. «Вот-с! Это мы с Ольгой Захаровной были в театре, видите? Даже контрольные купоны оторваны. Пресмешная пьеса, хи-хи-хи! Это мы были позавчера. А в день вашего отъезда я, значит, отвез Ольгу Захаровну домой и, посидев немного, уехал, так как у нее заболела голова, и она легла спать». «Ну, едем домой», – нетерпеливо сказала Сексаулова. «Прощайте, Чепулин». Муж стал расплачиваться с носильщиком, а Чепулин наклонился к Сексауловой и таинственно подмигнул. «И дома у вас все устроено. Дворник куда в 10, двум горничным и швейцару по 5. Все дали слово молчать». «Чтоб вы пропали!» — сказала Сексаулова. «Что?» — переспросил вернувшийся муж. «Я говорю, куда ты запропал?» «Поедем, у меня голова болит». «Да, и вчера болела». «Да, да», — сказал Чепулин. «Вчера Ольга Захаровна совсем из дома не выходила, была больна. Как же-с? Вот докторское свидетельство». Действительно, он порылся в боковом кармане и вынул какое-то свидетельство. Сексаулов широко открыл глаза. «Да к чему же свидетельство? Ничего не понимаю». «Больна Ольга Захаровна, очень просто. Значит, никуда не выходила, сидела дома. Вот и свидетельство. Видите ее имя и число месяца. Я вам сейчас позову извозчика. Кстати, знаете, удивительно пресмешная вещь. Вы знаете Эраста Волгодемьянского?» «Я думаю», — сказал муж, усмехнувшись углом рта. «Так такое совпадение можете представить. Захожу вчера к нему. 3 дня как болен. Лежит, жар у него, из дома не выходит. Такая странность». Сексаулов опустил голову. Потом спросил: «Может, вы и на его болезнь имеете докторское свидетельство?» «Ха-ха-ха!» Смех его был странный. «Умоляю тебя, едем!» – вскричала Сексаулова. «Мне очень нехорошо». «Верю», – покачал головой Сексаулов. «Тебе очень нехорошо. Прощайте, Чепулин». «До свидания. Ну, не смешно ли? 3 дня лежит Волгодемьянский в жару, в бреду, и все время твердит имя какой-то Альфонсины». Чепулин уперся руками в бока и раскатился самодовольным смехом ловкого хитреца.